Глава 138. Новая морская формация. Вначале командира облобызал офицер боевого управления гидроакустическим постом. Потом, а может быть, параллельно это сделал старший офицер связи. Но когда это же осуществил матрос-специалист 8 класса, отвечающий за управление перископом... «Ну все, будя», — сказал Лоджи Хеллер, аккуратно отодвигая в сторону любовно высунувшего язык подчиненного, и размышляя, что раньше такое с ним мог проделать только домашний эрдельтерьер Гарри Поттер. Однако доблестный экипаж нельзя было обижать, поэтому он воздержался от брезгливого вытирания щеки. Тем не менее, даже несмотря на столь резвые проявления чувств у окружающих, приподнятое настроение командира корабля не улетучилось. Видимо, сказывалась привычка. К тому же радоваться действительно было от чего. Вся шестерка выпущенных голубым китом торпед угодила в цель. Причем две трети из этой четверки составляли торпеды калибра 650 мм. Доработка лодок типа «Огайо» крупнокалиберными аппаратами явно оправдалась. Без таких монстров голубой кит не смог бы поразить гигантскую жертву одним залпом. Пришлось бы выдавать себя снова и снова, и может быть даже не один раз. Ведь целью являлся не какой-нибудь худосочный фрегат, а последний в мире линейный динозавр Дон Кихот. Сколько торпед и бомб потребовалось почти 90 лет назад на потопление родичей этого монстра. Сейчас Лоджи Хеллер мог наблюдать последствия применения своего оружия. Он делал это через еще одну, очень недавнюю доработку — микроперископную насадку. Тонкая, неметаллическая, похожая на нить, полужесткая проволока уходила вверх более чем на 90 футов и краем высовывалась на поверхность. Естественно, без компьютерной программы, усилия и обработки контрастности изображения капитан не смог бы увидеть абсолютно ничего. Выходит, что то, что он наблюдал сейчас на экране, более чем на 95% является мультипликацией. Пучок истины, переносимый из надводного пространства, был слишком маленький для понимания происходящего без компьютерных костылей. «Черт возьми, ребята, мы потопили бразильского гада!» — прокомментировал капитан для всего экипажа. Те, кто находился на центральном посту, могли видеть картину и без пояснений. «Похоже, он скоро опрокинется. Однако не шуметь. Мы имеем указание оставаться в этом районе и дальше. Нельзя, чтобы кто-то заподозрил, что мы не ушли. Так что терпение. А вдруг нам повезет получить еще какой-нибудь боевой приказ?» Про себя Лоджи Хеллер размышлял о другом. Все-таки следы слюней на щеках испортили ему праздник. «Сегодня в каютах будут происходить оргии. Наши семейные пары начнут меняться партнерами. Они ведь действительно поднадоели друг дружке за эти месяцы. Надо будет на всякий случай закрыться на замок. Лейтенанта командира Чаритаса нужно все-таки временно разоружить. Иначе на радостях он точно пришьет кого-нибудь из своего кольта Випера. И неплохо бы распорядиться, чтобы всем выдали пиво. Офицерам можно и виски. А вообще, куда там закупориваться в каюте? Придется следить хотя бы за старшим контингентом, а то новая морская формация передерется со старой. Или, что еще вероятнее, новая между собой не поделит мужей и жен. А вообще, в глобальном смысле все-таки непонятно, где адмиралы понабрали на должности столько офицеров со склонностями. Но, собственно, ничего удивительного. Телевидение и журналы ведут обработку уже не в первом поколении. И, кстати, экспериментальная лодка «Голубой кит» потопила линкор. Об этом СМИ тоже раструбят. Наш кит будут ставить в пример всему флоту как символ мужественности. Снимки наших представителей новой формации будут улыбаться со всех стереообложек. Мама родная, там их могут поместить, черт сведает в каком виде. Адмиралы, протолкнувшие проект, начнут работать шилом в ожидании прибавления одной-двух больших звезд. Похоже, мы скорее перестанем быть экспериментальным экипажем. Таких лодок окажется масса. Господи Иисусе, может, стало бы лучше, если бы торпедировали нас самих? Но вообще-то такими мыслями не стоило омрачать хорошее настроение. Может, он зря обижается на ребят. Да, они немножечко не по фазе. Но с боевой задачей справились. Так что вдруг все-таки эта самая штука не является болезнью. Тогда сможет ли он пересмотреть свою жизненную концепцию? весьма сомнительно. Но сейчас требовалось думать не об этом. Голубой кит потопил 60 000 тонн старого, но, как оказалось, активного металлолома.